Глава третья. «Убери жучков», — начальственным тоном потребовала Акая, появляясь прямо у меня на коленях. «В смысле?» Я удивленно посмотрел в находящиеся совсем рядом глаза туманной лисы. «Я просто хотел глянуть, что там под куполом. Нельзя. Убери жучков». «Почему?» «Потому что это сюрприз. Его неделю готовили не для того, чтобы ты в последний момент все испортил». «Ну ладно». Я развоплотил жучков, а теперь своими глазами смотрел на приближающуюся поляну рядом с рекой. То самое место, где у нас традиционно проходили празднования. Сейчас сюда тоже уже успели притащить столы и вовсю их накрывали. А посмотреть я хотел под откуда-то взявшийся прямо по центру поляны серый купол высотой 7 метров и длиной около 20. Вообще, я изначально подумал, что там система ПВО, но теперь начал сомневаться. А то, что здесь я его раньше не видел, навевало мысли о сговоре, в котором в том числе был замешан и Гинзо. «Поклёб!» — хихикнул хранитель. «Просто ты дома почти не бываешь и по сторонам мало смотришь». С момента бомбардировки прошло уже 12 часов. Но жителей окрестных деревень в этот раз мы звать не стали. Все-таки нельзя исключать повторного налета. И чем больше толпа, тем больше времени нужно, чтобы ее спрятать. ДДР-1, на который для пущего эффекта меня привезли, опустилась на землю. И я, расправив плечи, по маленькой лесенке взошел на трибуну. Нет, я не собирался больше толкать речи. В этот раз что-то сказать собирались мне. «Всем еще раз привет!» Я улыбнулся и помахал рукой, а в следующий миг грянула торжественная музыка. Толпа расступилась, а по образовавшейся дорожке к сцене двинулась целая процессия. По бокам в парадной одежде шли гвардейцы с поднятыми знаменами рода Акуловых, а посередине все более-менее приближенные люди, начиная с тех, кто регулярно бывал в усадьбе, и заканчивая теми, кто заскакивал лишь изредка. Процессия подошла к трибуне и встала прямо передо мной, а по лесенке, к моему удивлению, поднялась Таня. Музыка смолкла, и на берегу повисла абсолютная тишина. «Дмитрий Николаевич!» — торжественно и громко провозгласила девушка. Но на этом ее запас иссяк. И она по привычке схватилась за русую косу, спадающую ей на грудь. «Дорогой Дмитрий Николаевич!» «Отец родной!» — раздался из первых рядов крик Клавы. Таня ощутила поддержку и взяла себя в руки. «Ваше сиятельство, вы постоянно говорите о том, что все это...» — Таня обвела рукой вокруг себя. «Сделали мы. И это правда. Но ничего этого не было бы без вас. Мы долго думали, как можем, если не отплатить, то показать, как сильно мы это ценим и как сильно вас любим. И... мы сделали вам подарок. Сотни человек в этом участвовали. Одни рисовали, другие вытачивали, третьи колдовали». «Давай уже! А то его сиятельство сейчас догадается, что там!» Снова крикнула нетерпеливая Клава, и по толпе пронесся смех. «Да!» — рассмеялась и Таня, а потом подняла руку, в которой был зажат маленький пульт, и нажала кнопку. «Дмитрий Николаевич, это вам от всех жителей нашего княжества!» Снова грянула музыка, а возвышающийся над всеми купол стал медленно разъезжаться. «Поздравляю, Димочка», — ласково произнесла Акая, появляясь передо мной. «Подарок, достойный великого владыки», — добавила, вставая слева от меня, Эбби. «Когда-нибудь и нас там рядышком поставят», — проговорил Гинзо мне прямо на ухо. «Красиво», — резюмировал черный кот, запрыгивая Эбби на руки. «Да, это действительно получилось красиво. А еще масштабно. Под куполом оказалась сложнейшая скульптурная композиция, выполненная из материала вроде яркого красного мрамора, видимо, полученного с помощью магии изменений. С краю располагалась воссозданная до мелочей в миниатюре Савина, огороженная стеной и ощетинившаяся пушками. А вот дальше реализм отступал, потому что рядом с 2-метровым в высоту городом, гордо расправив плечи, стоял 5-метровый я. Мой грозный взор был направлен в другую от Савина сторону, В том же направлении я вытянул руку прямо навстречу десятку пикирующих османских тарелок. А изюминкой композиции было то, что ее наполнили магией. Я даже не смог сходу сказать, как мастера сделали так, чтобы тарелки висели в воздухе, и вообще за счет визуальных эффектов создавалось впечатление, что они летят. При этом в метре от моей ладони переливался всеми цветами радуги сферический магический барьер, видимо, с помощью которого я защищал Савина. В общем, это было настолько впечатляюще и неожиданно, что к горлу подкатил комок, и я 10 секунд, просто не веря, хлопал глазами. «Мы назвали ее «Защитник», — торжественно произнесла Таня, когда купол полностью открылся, а музыка смолкла. «Спасибо», — дрогнувшим голосом произнес я, и так и не придумав ничего оригинального, обвел взглядом притихших людей и громко добавил: «Спасибо вам всем за все!» Поднялся невообразимый гвалт, а те люди, что шли в процессе, буквально хлынули на сцену. Отбросив все мысли о соблюдении субординации, я обнял каждого, а Клаву даже дважды. Вдоволь нашумевшись, народ направился к столам. И я тоже было хотел, но мне не дали. «Центр, князю. Из Нижнего летит флот, похоже, император. Через час будут здесь». «Может, он узнал, что у нас тут наливают?» — предположил Гинзо. «Может», — мысленно ответил я. «Скажи нашим, пусть готовятся. Будем встречать прямо в воздухе. Отмените показы в кинотеатре на сегодня и закройте пока скульптуру, а то подумает еще, что у меня мания величия». «Сейчас все сделаю, начальник», — ответил Гинзо. А я снова сел на доску и полетел к башне. Цепочка взрывов накрыла колонну европейской военной техники, и экран погас. «Хорошая работа», — произнес сидящий справа от меня император, когда свет в зале кинотеатра загорелся. «Какова вероятность, что они остановят поход?» «Близкая к нулю», — пожал плечами я. «Это всего лишь армия европейцев. Техники они потеряли много, вот личного состава — около 1%. Уверен, османы отлично понимают, что если сейчас отступят, то их крах будет вопросом времени, поэтому пойдут до конца». «Наши аналитики говорят то же самое», — кивнул Ярослав Евгеньевич, поглаживая аккуратную бороду. «Что ж, Дмитрий Николаевич, вы вашу часть договоренности выполнили. Я тоже от своего слова не отступлю. Тарелки, я так понимаю, вам не нужны, да и ПВО нам самим пригодится, чтобы прикрыть от возможного удара стратегические предприятия и города. А вот с бомбами и снарядами мы вам поможем, в том числе с теми, что пробивают магическую защиту. Первая партия прибудет завтра с утра, а дальше отгрузки пойдут раз в несколько дней. Плюс я надеюсь на богатый улов послезавтра в Москве. У нас же все в силе. Да, вчера ваши генералы были здесь, и после разговора с ними мои люди рекомендовали выделить на операцию 2000 магов. Так мы сможем минимизировать потери. Я согласен с ними, и прилетят лучшие». «Рад это слышать». Возможно, впервые за все время нашего знакомства Орлов по-настоящему тепло улыбнулся. И вообще его визит был чрезвычайно показателен. Он привел с собой весьма скромный флот и явно демонстрировал, что не ждет от меня подвоха. «Нам пора, ваше императорское величество», — тихо проговорил сидящий позади нас Михаил Ильич Рысев. «Да», — Ярослав Евгеньевич хлопнул себя по коленям и встал с кресла. «К сожалению, не везде в империи все так гладко, как у вас, Дмитрий Николаевич». Мы вышли из кинотеатра, и еще через 10 минут императорский флот взмыл в уже начинающее темнеть небо и двинулся на север. «Это был хороший день», — пробормотал я, глядя вслед тарелкам и замечая снижающуюся доску. Это возвращался с дальней разведки Влад. «Ну, что там?» — спросил я, когда гвардеец подошел. «Суета!» — краешком губ улыбнулся Влад. «Все мелкие тарелки отведены в Измаил. Там тоже все на ушах. Судя по тем переговорам, что я перехватил, они хотят ускорить выступление. То есть не передумали». «Нет, европейцы все там же. Продолжают анализировать ущерб. Правда, теперь все кучкуются рядом с дикими кристаллами. Это хорошо, пусть думают, что они им помогут». Я задумчиво ковырнул носком ботинка землю. Да, пожалуй, стоит на недельку-другую оставить их в покое, а уже потом взяться за них всерьез. Пока же нужно сделать так, чтобы не получить удар в спину от таинственного князя и пермяков. — А у вас тут как? — спросил Влад. — Да нормально, — усмехнулся я, отвлекаясь от глобальных размышлений. Только что флот императора улетел, лично приезжал поздравить и пообещал бомбы. — Здорово. — Ага, ребята уже отправились в Нижний. Свят, кстати, с ними, он уже в норме. — А Даня? — Тоже лучше, но московскую операцию пропустит. Памятник еще мне поставили. О, надо посмотреть, что вышло. А то я только заготовку видел. Композицию, кстати, Таня с Ваней придумали. Красиво получилось. Я там такой большой, я рассмеялся. А еще мы 4 часа ковырялись с новым оборудованием. Думали с инженерами, как его адаптировать для наших нужд и какие руны для этого нужны. Вроде придумали что-то. А как на все это японцы среагировали? Когда я улетел с праздника, видел, как их Клава уводит. Наверное, водкой поить. Ладно. Я хлопнул в ладоши. Завтра большой день. Пойду отсыпаться. Тем более, что там Мила пришла. Спокойной ночи, ваше сиятельство. Я попрощался с гвардейцем и полетел в усадьбу. Ого! Мила откинула полупрозрачную шторку ванной и посмотрела на меня. Не ждала тебя так рано. — Ну, я же обещал теперь проводить с тобой минимум по 2 часа в день, — улыбнулся я, любуясь размытой фигурой. — Это приятно. Потрешь спинку? Я подошел к ванной и взял из рук девушки мочалку. — Как прошла встреча с императором? — спросила Мила, поворачиваясь спиной. — На удивление, хорошо. Будет нам помогать бомбами и снарядами, и, думаю, прикроет глаза на кое-какие наши дела. — То есть у нас не будет потом с ним войны? — А с чего ты взяла, что она должна быть? — удивился я. — Спина выше. Да просто подумала, что если мы будем так быстро расширяться, то рано или поздно дойдем до Нижнего. Вообще-то половина наших проблем именно из-за того, что такие мысли приходят и в голову окружения императора. Они боятся, что если мы их захватим, то они лишатся кормушки. — А мы не будем? — Все, теперь спина точно чистая, — сообщил я и принялся натирать упругую попку. — Надеюсь, что не будем. Понимаешь, в чем дело, любимая? С нормальными людьми всегда можно договориться, вот взять того же князя Лазарева. Он ближе всего к нам, но он же не боится, что я захвачу его земли, а его казню. Это потому, что он понимает, что мы оба хотим одного и того же, а кто из нас будет выше, не так важно. «Но выше же должен быть ты?» «Выше должен быть тот, кто более достоин. И это, разумеется, я». «Согласна». Мила рассмеялась, но тут же стала серьезной. «Я бы очень хотела, чтобы мы не воевали со своими». «Не будем. По крайней мере, я сделаю для этого все». «Рада это слышать». Мила повернулась. «Теперь с этой стороны». — Отличный облик, — заявил рыбак, когда я запрыгнул на заднее сиденье машины. — Не ждали вас в такую рань. — С утра злодея покарал, весь день свободен, — усмехнулся я. — К тому же вы сказали, что сейчас хорошее время. — Оно весь день будет хорошим, потому что граф Морозов улетел в Казань. — Морозов? — Ага, Свят полетел за ним, чтобы он в самую неподходящую секунду не вернулся. — Слушай, Серег, давай по порядку, ничего не понимаю, — попросил я, откидываясь на спинку сиденья. Короче, мы поздно ночью прибыли и сразу двинулись к тому месту, где в прошлый раз находился Шуйский. Он снова был в бывшей усадьбе Вязовского. Тот тоже работал на Пермь, так что жилплощадь освободилась. Попросили Шуйского переехать, потому что там меньше, чем в километре усадьба Толстого. А точно между этими двумя усадьбами еще одна. И там мы сегодня ночью обнаружили Морозова. — Ага, его императорское величество бдит за своими князьями. — Именно. Смотрит, слушает, но и защищает заодно от нас. Они же знают, что мы ищем князя. — И чем Шуйский занимается? — В основном бухает. Кроме этого, ему после смерти князя Астахова поручили разобраться с набережными Челнами. Вот он и принимает у себя местных руководителей до вассалов погибшего. — На месте было бы удобнее, — заметил я. Похоже, у него запрет на выезд из Нижегородской области. — Похоже. Рыбак кивнул и продолжил. — В общем, народу в том районе полно, я имею в виду охраны, на участке и в доме тоже, даже тарелки висят и радары стоят. Но в целом подобраться не очень сложно, у него кабинет на первом этаже, а мы втроем жучками за ночь подкоп уже сделали. Остался только последний штришок, то есть к дому тоннель подвести, там метров 100. Морозов точно не спалил? — Очень маловероятно, Дим. Скорее всего, он только в начале познания магии иллюзий, и мы в машине больше, чем в километре сидели. Один всегда за ним смотрел, другой переговоры военных и полиции слушал. Третий копал и за Шуйским с Толстым посматривал. В общем, думаю, что не будет проблем, если что, мы подстрахуем. Топор, кстати, там, а я вот специально, на всякий случай, отъехал подальше. Мало ли, все-таки там не один Морозов. Хотя мы каждую комнату всех окрестных домов обыскали. Молодцы. Я хлопнул рыбака по плечу. Тогда показывай схему дома и расположение охраны. Пора пообщаться с его сиятельством. — Еще что-нибудь, ваше сиятельство? — спросил слуга, наполняя рюмку из запотевшего графина. Владимир Аркадьевич Шуйский окинул взглядом накрытый к обеду стол и покачал головой. — Нет, Семен, свободен. Слуга низко поклонился и быстро вышел из просторного кабинета. Князь тут же поднял рюмку и в один глоток опустошил ее. Прислушался к ощущениям, удовлетворенно кивнул и отправил в рот кусочек сочного, пахнущего чесноком кролика. «Приятного аппетита, Владимир Аркадьевич!» Вдруг раздался совсем рядом голос. Шуйский тут же лупанул по расположенной под столом кнопке тревоги и только потом принялся вращать головой. — Вам следует чаще тестировать свое оборудование, — насмешливо произнес голос. Кнопочка, похоже, сломалась. — Ты кто? Ты где? Шуйский попробовал стянуть в ладонь магию воды, но к своему ужасу вдруг понял, что его резервуар пуст. Тогда он выхватил из верхнего ящика стола пистолет, но тот рассыпался в пыль прямо в пальцах. — Я тут, — рассмеялся незваный визитер, — и вдруг появился в стоящем напротив стола кресле. Это оказался князь Акулов, человек, которого Владимир Аркадьевич хотел видеть меньше всего на свете. — Ты что так на меня смотришь, будто не рад? — рассмеялся я. — Это государственная измена! — произнес Шуйский, вытирая салфеткой покрывшийся потом лоб и толстую шею. — Убить вредителя не измена! — отмахнулся я. Даже наоборот, сплошная польза. Ты, кстати, силы не трать на всякую ерунду типа криков или попыток добежать до двери. Все равно не выйдет ничего. — Почему ты хочешь меня убить? — А почему ты хотел меня убить? — Что за чушь? — воскликнул Шуйский, и его круглое лицо еще больше покраснело. — Опа, как интересно. Откровенно говоря, я все еще не мог понять, как именно этот гад может быть тем самым таинственным князем, ведь он был под гипнозом Пермяков минимум 2 недели. Но сейчас отчетливо почувствовал ложь в его голосе. То есть он действительно хотел убить меня, вернее, не хотел, а пытался. — Володя, — медленно проговорил я, — на твое счастье я очень незлопамятный. И самое главное, ставлю дело выше личных обид. Поэтому у тебя еще есть шанс выжить и послужить империи, но для этого ты должен рассказать мне все. О своих серых схемах, сообщниках, о том, почему тебе интересен я. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, — пытаясь задавить страх гневом, — крикнул Шуйский. — А еще не понимаю, почему должен тебе все о себе рассказывать. Ты такой же князь, как и я. Император не давал тебе полномочий, ты пожалеешь. — Заткнись, а? Я поморщился. — Вон, выпей лучше, а то трясешься весь. Князь несколько секунд смотрел на меня, а потом схватил графин и до краев наполнил рюмку. — Володя, — снова заговорил я, когда он выпил, — я могу прямо сейчас вломиться в твой разум, и ты мне выложишь все. Не делаю я этого только потому, что очень вероятны необратимые повреждения мозга, и тогда мне точно придется тебя убить. Повторю. Единственная твоя надежда выжить — это показать, что ты готов к сотрудничеству сам, без принуждения. Иди в жопу!» Шуйский ударил кулаком по столу. «Ты не понимаешь, с кем связался?» — понизил я голос. «И на что я способен? Ты даже не знаешь, где я». «Что?» «Я здесь». Гинза закрыл кресло иллюзии, а мою копию сделал в 2 метрах слева. «И здесь я появился прямо рядом с князем. И здесь, теперь у двери кабинета. Везде». Куча моих клонов забила почти все пространство. «Я владею магией на таком уровне, который ты не можешь себе представить», — продолжил я, появляясь в кресле. «Мне ничего не стоит убить тебя даже из Савина». Не поднимая рук, я придавил Шуйского к креслу и сжал его горло невидимыми пальцами. «У тебя есть минута, чтобы решиться. Или ты становишься моим вассалом и начинаешь с того, что все рассказываешь, или умираешь». На самом деле я, конечно, врал и вовсю обрабатывал ублюдка магией контроля. Очень уж не хотелось тащить его в Савино, да и долгое отсутствие почти наверняка бы заметили. Я разжал хватку и, протянув руку, взял бутерброд с черной икрой. Судя по тому, что на тарелке он лежал в единственном экземпляре, с поставками деликатеса нынче было туго даже у особ, приближенных к императору. Шуйского трясло, и я даже через ароматы блюд чувствовал запах страха. Он понимал, что выхода нет. «Ладно». Князь дрожащей рукой взял графин и, расплескав большую часть, снова наполнил рюмку. «Да, это я сделал. Но это был приказ императора. Я лично против тебя ничего не имею». «Что сделал?» «Отравил тебя 1,5 года назад».